Глава 18. Макоте повезло. Когда он засадил мундштуком в глаз омеговца, тот выстрелил, но попал в основание балки, подпирающей цистерну. Атаман, сбив его с ног, бросился на второго и хорошенько приложил башкой о палубу. Потом все завертелось очень быстро. Судя по всему, он ненароком порушил план солдат-наемников, которые не успели толком окружить Бакин и подготовиться к нападению на тех двоих, за кем атаман следил от склада графа. В него выстрелили из-за угла ближайшего контейнера. Он побежал, над головой тоже начали стрелять. Вскоре примчались прокторы, и Макота едва успел выскользнуть из зацепления. Сзади остались раздавленные цистерной палатки, лотки, мертвецы и раненые. Оттуда еще доносились хрипы и стоны, голосила женщина, кто-то истошно ругался. Взревывая движком, в том направлении проехала пара сендеров. Почти стемнело, но перегнувшись через ограждение на краю палубы, атаман сумел разглядеть на берегу соленого озера вдалеке два танкера. Один стоял, направив пушку на корабль, другой на слоистые холмы. Оглядевшись, за ним никто не наблюдал, Макота присел и раскурил трубку. Шум на том месте, где раньше стоял Бакин, не прекращался. Чутье не обмануло атамана. На корабле заварилась каша. Но его это уже вроде как не касается. Прокторы на Макоту никак не выйдут. Можно и притормозить чуток, обдумать, что к чему. Бой в Бакине ему очень на руку. Так бы атаман тикал сейчас с корабля со всех ног, но из-за потасовки убийство графа обнаружат не скоро. Прокторы к другому месту сбежались. Никому нет дела до склада из 8 контейнеров на противоположной стороне арсенала. Парни в черной коже, наемники из замка, тут без вариантов. То, как они держались, сразу выдавало в них солдат Омеги, и у Бакина их явно не двое было, больше. Но кто этот здоровяк в желтом плаще? Макота пыхнул дымом, сведя брови над переносицей. Что-то он такое слышал. Ставридес? Молот? Ну да, рука молот. Это тот боец, известный в прошлом Костолом. Что с ним стало, когда постарел? Вроде не сдох и не нанялся вышибалой в какой-то кабак, а кто-то рассказывал, Дерюшка, кажись, молодой любит всякие такие истории, рассказывал, что Ставридес заделался путешественником, да непростым, летает на какой-то штуке. Летает? Не ездит? Макота вскинул голову. Необычный дирижабль с двумя емкостями отчаливал от фермы над крышей большой надстройки, которую атаман заприметил еще когда только поднялся на палубу. В той стороне недавно что-то взорвалось, а выстрелы звучали до сих пор. Он вскочил. Вот. Все ж таки какой Макота разумный. Все скумекал. Одно пока не ясно. Роль шакаленка во всем этом. Он-то при чем? Макота выбил трубку, сунул в карман. Ладно, и это выяснится. Главное теперь не выпустить все из своих рук. 500 большие деньги, но дело не в них. Пусть он не знал толком подоплеку событий, зато чутье подсказывало. Тут можно получить нечто гораздо более важное, чем 1500 серебром. Дирижабль поплыл к носу корабля, набирая высоту. По звездам Макота определил, на юг летит, то есть вглубь донной пустыни. Он перегнулся через борт. Два омеговских танкера ехали в том же направлении. Хищно оскалившись, атаман Макота побежал к ближайшему подъемнику. На условный стук дверь в воротах приоткрыл Дерюшка с очень важным видом, сжимающий автомат Зияда. Отпихнув бандита, атаман влетел в арендованный трюм. Окинул взглядом своих людей. Кто-то еще занимался машинами, другие отдыхали и бросился к Панчу. Он давно так не спешил. «Где ракеты?» «В самоход сложили», — Дерюшка бежал за хозяином. «И в Панч, где охрана сидит, 3 ящика поставили». «Еще 3 ко мне в отсек! Сейчас дверь отворю, выступаем!» «Понял!» Дерюшка помчался обратно, выкрикивая приказ атамана, а Макота нырнул в Панч. Через люк он выбрался на крышу грузовика. Краснорожий толстяк Захар ковырялся в стойке ракетомета, прикрученной к кузову четырьмя большими болтами. Он, как всегда, обильно потел, а еще от него несло перегаром. Механик был охоч до хмельной настойки, но все же атаман относился к нему с некоторым уважением, примерно как к погибшему Кромвелю, ценя особое знание и умение этих двоих. «Слышь, ну че у тебя?» Макота опустился на корточки рядом. Сверху он видел, как Дерюшка снует по трюму, поднимая на ноги бандитов, вытаскивая спящих из телег. Захар вытер рукавом грязный лоб. «Механику-то я сделал», — отдуваясь, сказал он. «Электронику подключить надо, экран поставить». Макота выпрямился. Сендер из ангара графа стоял у стены. В кабине дрых крючок. Бандит Ханга, то ли имя у него такое, то ли кличка, никто не знал, радостно копался в пулемете. «Стрелять оно будет?» — спросил Макота. Захар икнул, облизал толстые губы. «Будет. То куда? Целиться ж надо. А без электроники не сможешь ты целиться. В белый свет пулять». «Сколько на электронику твою уйдет?» «Ну, день на все про все. Может, сутки. Наладить же надо». «На ходу наладишь», — решил Макота. «Времени нема. Сейчас выезжаем». В голову ему пришла новая мысль, и атаман нахмурился. «А ведь брать с собой весь караван нельзя. Как дело будет? Дирижаба эта летит, за нею танкеры омеговские едут, следом он, Макота. Углядят с дирижабы танкеры. Да, скорее всего. А Макоту? Из танкеров заметят его? Нет. Могут и не заметить. То есть почти наверняка так и будет, если не сильно пылить и грохотать, если не приближаться до поры до времени к машинам омеговцев. Козырем атамана может стать скрытность и внезапность. Он же не знает, куда молот и солдаты-наемники движутся, где их цель. И пока не поймет, лучше себя не выдавать. А раз так... «Дерюга, отставить!» – заорал Макота. «Ко мне!» Когда молодой подбежал, атаман уселся на краю кузова и стал отдавать распоряжение. «Хлопцы здесь остаются. Едет только Панч и новый Сендер. Обсмотрели его?» Дерюшка подтвердил. «Захар сказал, все работает». «Хорошо. Проверьте, чтоб бак полный был. И в Панче тоже. Еще канистры с горючкой туда поставьте. Панчем ты шоферишь, пока Захар электронику накладывать будет». «Че он будет делать?» – удивился Дерюшка. «Ну, это... налаживать. Молчи и слушай, тупой! Сендером шоферит!» Макота оглядел людей в трюме, собрался было определить за руль машины кабана, но взгляд опять уперся в крючка. Не хотелось надолго выпускать Лопоухова из виду. Нехорошо тот изменился, еще сбежит или что другое отчебучит без хозяйского присмотра. Опять мелькнула мысль: «Да что же такое поменялось в крюке?» Ведь что-то такое знакомое прям на языке вертится, на краю ума, а не понять. «Крюк вторым шофером», — решил атаман. «Еще Ханга, он до пулемета вохоч. Лента много патронных». Дерюшка поднял обе руки, растопырив пальцы, что означало 10. «В ящике железном лежат, который к багажнику приварен». Макота кивнул. «Лады, ленты с собой. В Панч 5 ящиков с ракетами. Нет, 7. Еще поедут Малик. Он очухался? Хорошо. Малик, Стопор и Леха. Все оружие берите. Припасы. Кабан здесь за старшего останется. Вопросы есть? Вопросов нет. Пошел!»